На плече у него болтался ящик с принадлежностями для чистки ботинок. По возрасту ему должно быть уже пора в школу, но он, видимо, не ходит туда из-за бедности. По-английски, наверное, не говорит. Рядом негритянка неопределенного возраста, по виду проститутка. По профессиональной привычке Кен потихоньку наблюдал за пассажирами. И вдруг среди этого занятия его настигла неожиданная мысль. Кен даже удивился. Удивился тому, что все еще помнил об этом. Убитый в Токио Джонни Хейвард работал подденно шофером грузовика. Откуда у него могли взяться деньги на поездку в Японию? Задал себе Кен недоуменный вопрос. Дно Америки держится на неграх. Некоторые из них собственными усилиями получают хорошее образование и вырываются из нищеты. Но основную массу черного населения гиря жизни тянет вниз и обрекает на пожизненное заключение на дне. Мусорщики, портовые грузчики, водители грузовиков и такси, швейцары в отелях и барах, лифтеры, рабочие крематориев, уборщики падали. Простой неквалифицированный труд, от которого белые стараются держаться подальше или для которого не хватает белых рабочих рук, только такая работа и достается неграм. Платят им мало, меньше сотни долларов в неделю. Семью на это все равно не прокормишь. Некоторые отцы семейства, не желая лезть из кожи вон, чтобы жить впроголодь, предпочитают испариться. Семья, оставшаяся без кормильца, будет получать пособие. Перепись населения в Соединенных Штатах проводится каждые 10 лет. По данным переписи 1970 года, на 8 миллионов населения Нью-Йорка негра составляет 1 700 000. За ними следует 800 тысяч пуэрториканцев, а если добавить сюда и других цветных, то окажется, что в Нью-Йорке 40% жителей не белые. Перепись показывает, что по уровню благосостояния и образования негры и пуэрториканцы значительно уступают белым. Средний годовой доход белой семьи — 10 тысяч долларов, негритянской же — 7 тысяч, а пуэрториканской — 5 500. Среди белых высшее образование получает 13%, среди негров 4%, а среди пуэрториканцев всего 1%. Зато с точки зрения официального уровня бедности, равнявшегося в 1970 году 4700 долларам в год на семью из 4 человек, соотношение обратное. Лица, чьи доходы ниже этого уровня, составляют среди белых 9%, среди негров 25%, а среди пуэрториканцев 35%. Семьи без отца составляют среди белого населения 14%, у негров 32%, а у пуэрториканцев 29%. Из 1 200 000 нью-йоркцев, получающих пособие, 3/5 — негры и пуэрториканцы. Те, кто занят на временных неквалифицированных работах, это еще счастливчики. Большинство ходит вообще без работы, весь день толпясь у дешевых питейных заведений или без дела слоняясь по улицам. Трудно представить себе, чтобы негр Джонни Хейворд, подденно работавший шофером, был настолько богат, что мог вдруг взять и отправиться в Японию. Нью-йоркские негры только и мечтают вырваться из трущоб, но бедность и расовая дискриминация прочно держат их там всю жизнь. Поездка за границу для таких, конечно, тоже была бы способом вырваться. Хейварду это удалось. Побег из нищеты принес ему смерть, но мог ли он это предвидеть? Недельный заработок шофера грузовика от силы сотни долларов. Чтобы зарабатывать 700 долларов в месяц, надо рисковать, ездить с нарушениями. Если выкладываться, то прожить можно, но вот скопить денег на путешествие в Японию немыслимо. И вдруг такой вот Джонни срывается с места, как будто за ним кто-то гонится. Ладно, допустим, ему зачем-то нужно было в Японию, но откуда он взял деньги? Сомнения Кена все усиливались. Пуэрториканка с ребенком вышла в Южном Бронксе на станции Меллоус. пассажиры негры сменились пуэрториканцами. Начались пуэрториканские кварталы. Тишину в вагоне нарушала грубая испанская речь.